Не все то лучше, Рома, что лучше. Она вдруг мимолетно заглянула ему за борт пиджака. Так это значит, ты и есть Будулай? Откуда ты меня знаешь? — удивился он. Я раньше никогда не видел тебя. Ты еще молодой, а я уже старая цыганка. И она загадочно улыбнулась, на миг приоткрыв еще совсем крепкие белые зубы. Так он и не понял, что могла означать ее улыбка. Похрустывали травой лошади. Она повернула голову. А вот и наши идут. Из-под горы, куда спускалась лощинка, неслись голоса. Цыганка прислушалась. И сдается опять на дурницу. Вон как гомонят, грызутся должно. А моего Мирона что-то не слышно. Это значит, они на него всем гуртом напали, что опять, мол, не туда их повел. Сами его сбили, и он же теперь виноватый. Голоса снизу приближались, и вот уже из-под горы на серебристо-сизом от полыни склоне показалось многоцветное пятно. Будулай встал. Не хотелось ему оказаться сейчас среди своих соплеменников в этот час раздора между ними. — Уходишь, Рома? — спросил цыганка. — Спасибо тебе. А то бы, может, остался с нами, Будулай. — Зачем? Ты же сама сказала, что мне пора уже и цыганскую бороду постричь. — А ты уж обиделся. Она задумчиво пожевала губами. — Хочешь вместо моего Мирона к нам в старший пойти? Моего молодые давно уже не хотят понимать. Ты, говорят, дед для нас уже не авторитет. Теперь, мол, другое время. А с молодыми цыганками и совсем сладу нет. Им говоришь, чтобы они больше юбки не подшивали. Какая ж это цыганка, если у нее будут коленки сверкать? А они скалятся. Вот ты, бабушка, и закрывайся. Все равно тебе уже нечего показывать. Может, и вправду нужен им авторитет, такой цыган, как ты. Еще не старый. Она снова заглянула за борт пиджака Будулая и при орденах. Хоть ты, говорят, и слишком честным цыганом хочешь быть. И она снова улыбнулась, на миг обнажив свои молодые зубы. А моему Мирону уже пора освобождение дать. И с милицией в его года как-то совестно дело иметь. Оставайся, Будулай. Из-за гребешка склона сквозь кусты шиповника уже завиднелись и головы поднимающихся из-под горы цыганок и цыган. Ссора между ними, должно быть, действительно разгорелась нешуточная. Они все сразу кричали, размахивая руками. — Нет. — Прощай, — твердо сказал Будулай. — Ну, как знаешь. И она сердито отвернулась от него. Конечно, можно было и дальше ехать с этой поломкой, всего лишь надтреснутой тягой, когда этого, должно быть, зная о ней, ездил поллета на свидание со своей пасечницей его сменщик, второй табунщик. Но ехать на свидание и начинать опять весь тот путь, который был проложен на картах Будулая, все-таки не одно и то же. Тем более, что и прямо здесь же, справа, за лесополосой, дымится в низине труба какой-то мастерской. Стоит лишь немного отклониться от шляха. Дело тут пустяковое, и я бы... Не прочь, — откинув с лица эбонитовую маску, виновато говорил Будулаю сварщик. Но ежели наш директор совхоза узнает, что я цыгану уважил, он меня сосвету сживет. — Почему? — удивился Будулай. — Потому что у нас директор тоже цыган. — Непонятно. — А вот ты попробуй сходи к нему за разрешением, и сам, может быть, поймешь. Тут всего через 10 домов, а мне заварить нетрудно. И захотелось Будулаю своими глазами посмотреть на этого самого цыгана, который может человека сосвету сжить, если тот захочет другому цыгану помочь. Что-то это... Мало было похоже на правду. Какая только слава не катилась за цыганами по земле, и самая горькая правда о них переплеталась жестоким вымыслом, но о таком он слышал впервые. Никакого цыгана в кабинете директора совхоза, куда вошел Будулай, не оказалось. Просто смуглый человек в темно-синем костюме со звездочкой героя на груди сидел за письменным столом, почти утонув в глубоком кожаном кресле, и что-то старательно писал, низко скособочив голову, как ученик за партой. Тем более, что и в сплошь седых волосах его, крупными кольцами упавших на лоб, нельзя было увидеть ни одного черного волоса. Должно быть, этому сварщику из совхозной мастерской захотелось подшутить над Будулаем, цыганом, и теперь он там с товарищами дает волю смеху. Громадные многоколосые снопы безостой пшеницы стояли по углам кабинета справа и слева от письменного стола, за которым сидел директор. И Будулая он выслушал, не поднимая головы, продолжая писать. Лишь чуть-чуть замедлилось движение его авторучки по листу бумаги, лежавшему перед ним на столе. — Ну и что же? — спросил он. — Какой ты умник мог вас с такой мелочью к директору послать? Пусть бы и заварили. Он говорит, что это ваш приказ, — по-цыгански сказал Будулай. И только после этого директор поднял голову, взглядывая на него. Тут уж Будулай и сомневаться перестал. У кого же еще и бывают такой густой черноты и такого горячего блеска глаза, как расплавленная смола? Так бы ты сразу и сказал, это действительно мой приказ, и отменять я его для тебя не намерен. Можешь не просить. Я и не собираюсь, — сказал Будулай. Директор опять с удивлением поднял глаза. А зачем же ты тогда заявился ко мне? Он говорил Будулаю «ты», и Будулай решил ответить ему тем же. Чтобы как следует посмотреть на тебя. Директор совхоза насмешливо улыбнулся. — Ага, значит, ты на меня обиделся, Рома. Ну и теперь отваливай. — Езжай и рассказывай по дороге всем другим цыганам, что есть, оказывается, среди нас один такой сукин сын, которого нужно за 100 верст объезжать. Будулай покачал головой. — Нет, я скажу им, что ты действительно герой. Директор невольно дотронулся ладонью до золотой звездочки у себя на груди и тут же, отдергивая руку с угрозой, сказал: — Ну-ну, этого ты касаться не смей. — Не грози никому, и сам не будешь бояться, — опять по-цыгански ответил ему Будулай. Властный окрик остановил его уже у самой двери. «Нет, подожди!» И когда Будулай вновь обернулся, он увидел, что директор совхоза уже не сидел в своем кресле, а стоял в углу, где были пшеничные снопы, и рылся в них. «Вот!» И в руке у директора вдруг сверкнул кнут. Обыкновенный, на вишневом кнутовище кнут. Такой же, какой всегда носил за голенищем своего сапога тот же Егор, муж Шеларо. — Ты знаешь, что это? Будулай спокойно сказал. — Знаю также и то, зачем ты его у себя в кабинете держишь. Стоя, директор совхоза оказался совсем небольшого роста человеком в темно-синих гимнастерке и брюках, заправленных в мягкие шевровые сапоги. Такие, какие обычно любят носить цыгане. Закидывая голову и закладывая палец за широкий желтый ремень, он с интересом уставился на Будулая. — Ну и зачем же, по-твоему? — Чтобы все могли видеть, как ты от этого цыганского кнута до звезды героя дорос. И теперь можешь этим самым кнутом выгонять из своего кабинета всех других цыган. — Вот ты, оказывается, какой Рома догадливый! Директор неожиданно улыбнулся. — Но только наполовину. Из кабинета я этим кнутом пока еще их не выгонял, а вот по степи действительно гнал, вплоть до самой границы совхоза. Хотел бы я знать, как бы ты на моем месте поступил, если бы они украли у тебя 11 лошадей, и не какие-нибудь проезжие цыгане, а те же самые, которых ты же и презрел, в новые кирпичные дома с ваннами и всеми прочими удобствами вселил, а их детишек одел и обул за счет директорского фонда.